где тонкая грань между живым и неживым. Все атомы в нас, огненных звезд, сброшенный дым. В нас те же поля, что задают облик светил. Нас тянет вперед тот же набор движущих сил. Тысячи лет казался нам мир разделенным на мертвых и одушевленных, но мы нашли ответ. Ваша душа из той же материи шита, как снег и бетонные плиты, в мире одном кружа. Червь, вирус, песок, воздух, вода и человек. Есть чувства у вас, а про других споры вовек. Что, если весь мир чувства несет, как и душа? Нет мертвых систем, движется все, к счастью, спеша. Тысячи лет казался нам мир разделенным на мертвых и одушевленных, но допусти ответ. Может быть, вся материя чувствует что-то, как сны первозданных животных, внутренний свет неся. Рожден каждый из нас взрывом большим. Все в лодке одной, мы от него к счастью бежим. Все звезды умрут, слезы и боль смоет поток. Лишь трудно сказать, будет там рай или ничто. Только пока мир полон звезд, ярких комет, дивных планет и горьких слез. Лишь человек смог отыскать раньше других к чувствам ключи и не страдать. Время придет, и ад охладится до рая, покой, о котором мечтали, каждая тварь найдет. Можно считать мир мертвым и одушевленным, мы все благодатью наполним и не дадим страдать. Там за чертой свет неземной, но даже здесь тает в руках воздух цветной. Жизнь на земле наш полигон, чтобы весь мир счастьем укрыть раньше времен.